Глава 4. Эдгар печально смотрел на обломки фляжки. Увы, вид у него был сейчас не тот, чтобы изображать скорбь. Широкие трусы веселенькой расцветки, вислая майка и просачивающиеся между трусами и майкой пузико. За своей физической формой инквизиторы не очень-то следили, видимо, больше полагались на могучую магию. «Ты же не в Праге! Это Россия! У нас, если бутылка не сдается, ее уничтожают!» «Теперь объяснительную писать. Бюрократы в Чехии не хуже российских. Зато выяснили, что лаз не иной». «Ничего мы не выяснили. Положительный результат был бы бесспорен. Отрицательный? Ну, допустим, он настолько сильный иной, что почувствовал ловушку. Вот и пошутил в своем духе». Я промолчал. Такой вариант и в самом деле нельзя было исключать. «Не похож на иного. Я и в Ассоле его проверял всеми силами. И сейчас тоже. Не похож». Костя сидел на кровати в одних трусах, мокрый от пота, тяжело дышащий. Похоже, слишком долго резвился в теле летучей мыши. «К тебе отдельный разговор. Зачем носился у самого окна?» «Наблюдал». «Не мог сесть на крышу и голову свесить?» «На скорости в 100 километров? Я хоть и иной, но законов физики отменить не могу. Сносит!» «Значит, лететь со скоростью 100 километров тебе физика не мешает, а усидеть на крыше вагона не можешь?» Костя насупился и замолчал. Полез в пиджак, не таясь, достал оттуда маленькую фляжку. Глотнул чего-то густого, темно-багрового, почти черного. «Как скоро тебе потребуется пища?» «Если больше трансформироваться не придется, завтра к вечеру. На завтрак еще хватит». «Я могу в связи с особыми обстоятельствами выдать тебе лицензию». «Нет! Это нарушает установленный порядок». «Константин сейчас находится на службе Инквизиции. Светлые получат компенсацию». «Нет». «Ему необходимо питаться, а люди в поезде, скорее всего, обречены. Все до единого». Костя молчал, смотрел на меня. Без улыбки, серьезно так смотрел. «Тогда я покину поезд. И делайте, что вам угодно». «Узнаю ночной дозор. Умываешь руки? Вы всегда так поступаете. Сами же отдаете нам людей и сами же презрительно морщитесь». «Молчать! Оба молчать! Не время для перебранок! Костя, тебе необходима лицензия или ты можешь продержаться?» «Не надо мне лицензий. Где-нибудь в Тамбове будем стоять? Вылезу, поймаю пару котов». «Почему именно котов? Почему не собак, к примеру?» «Мне собак жалко убивать. Котов тоже. Но где я в Тамбове возьму корову или овцу? А на маленьких станциях поезд недолго стоит». «Будет тебе в Тамбове баран. Нечего мистику плодить. С этого все и начинается. Находят обескровленные трупы животных, пишут статьи в желтой прессе». Эдгар достал мобильник и выбрал в записной книжке какой-то номер. Подождал долго, пока мирно спящий человек не снял трубку. «Дмитрий? Не вереши, спать некогда. Родину зовет. Привет тебе от Соломона. С подписями и печатями». Какое-то время Эдгар молчал, то ли давая человеку опомниться, то ли слушая его реплики. «Да, Эдгар, вспоминаешь? Вот именно так. Мы о тебе не забыли, и ты нам нужен. Через 4 часа в Тамбове остановится поезд Москва-Алматы. Нам нужен баран. Что? Какие они ослы, эти вольнонаемные сотрудники?» «Осел меня тоже устроит». «Нет, не ты. Нужен именно баран. Животное такое. Или овца, или корова. Это меня не волнует. Через 4 часа ты стоишь поблизости от вокзала с животным. Нет, собака не годится. Потому что не годится. Нет, и есть его никто не будет. Мясо и шкуру сможешь забрать. Все, я позвоню, как приедем. В Тамбове у нас очень ограниченный контингент. Никого из иных там сейчас нет, только наемный сотрудник из людей». «Ого! В дозорах людей никогда не было». «Бывает необходимо. Ничего, справится. Не зря же свой хлеб ест. Будет тебе баран, Костя». «Спасибо. Лучше, конечно, бы овцу, но и баран сгодится». «Вы уже закончили гастрономическую тему?» «Наша боеспособность тоже важный вопрос. Итак, ты утверждаешь, что на этого ласа было произведено магическое воздействие». «Именно. Этим утром. Ему внушили желание поехать в Алма-Ату на поезде». «Смысл есть. Если бы ты не обнаружил след, мы всерьез взялись бы за мужика. Потратили бы уйму силы и времени. Но это значит...» «Что преступник прекрасно знаком с делами дозоров. Что он в курсе расследования в Ассоле и знает, кто был у нас под подозрением. То есть...» «Кто-то из самого руководства. 5-6 иных в ночном, столько же в дневном дозорах. Ну, допустим, 2 десятка. Все равно очень, очень мало». «Или кто-то из Инквизиции.